Кровь льется из пролива. Невозможно предвидеть никакой реакции, которая не опустошит. Они не могут отказаться от ненависти, потому что это их судьба. И Армагеддон запоздал. Кровь никогда не насытит. Фальшиво. Продемонстрируем! Съешьте дерьмо на тарелке! Объявите чрезвычайно!